Ежегодно за первое сочинение «Анализ Блейковского тигра» он ставит всему классу самые низкие оценки. Несколько одноклассниц Гоголя считают мистера Лоусона безумно сексуальным и влюблены в него без памяти. Мистер Лоусон, первый из преподавателей Гоголя, кто знает его тезку не понаслышке и любит его произведения. В первый же день, когда во время переклички очередь дошла до Гоголя, учитель взглянул на него с радостным изумлением. В отличие от других учителей, он не допытывался, действительно ли это его имя, а не фамилия или прозвище, не задал идиотского вопроса, а это случайно не писатель такой. Он произнес имя Гоголь совершенно естественно, как произнес бы Эрика, Брайан или Том, а затем добавил: «Нам всем надо будет прочесть «Шинель» или «Нос». Однажды январским утром, через неделю после рождественских каникул, Гоголь сидит за партой и смотрит в окно на легкий снег, покрывающий землю тонкой сахарной глазурью. «Эту четверть мы посвятим повести и рассказу», — говорит мистер Лоусон, и внезапно Гоголь понимает, о чем сейчас пойдет речь. С нарастающим ужасом он смотрит, как учитель раздает экземпляры книг, громоздящиеся на его столе, потрепанные антологией классики короткого рассказа. Гоголю достается какой-то особенно обтрепанный экземпляр. Углы срезаны, обложка покрыта белыми пятнами, будто плесенью. Гоголь Гангули заглядывает в оглавление. Его тезка Николай Гоголь приткнулся между Фолкнером и Хемингуэем. Гоголь видит свое имя, напечатанное заглавными буквами, и это причиняет ему почти физическую боль. Желудок сжимается в комок, горлу подкатывает тошнота. Как будто кто-то пустил по рядам снимок, на котором он выглядит неприлично. Ему хочется крикнуть: «Нет, это же не я!» Может быть, не стоит ждать позора? Поднять руку и попроситься в туалет? Но Гоголь не хочет привлекать к себе внимание. Он опускает голову и начинает листать книгу. Многие страницы исчерканы карандашными пометками, звездочками, вопросительными знаками, оставленными предыдущими поколениями учеников. Только страницы повести Гоголя девственно чисты. Ясное дело, их никто не читал. В сборнике помещено по одному рассказу каждого автора. Рассказ Гоголя называется «Шинель». Однако до конца занятия мистер Лоусон не упоминает имени Гоголя. Вместо этого, к великому облегчению Гоголя Гангули, они по очереди читают вслух «Ожерелье Гида Мопассана». У Гоголя зарождается робкая надежда, что учитель решил обойтись без его тезки. Может быть, он вообще забыл о нем? Однако, когда звенит звонок, и ученики разом вскакивают со своих мест, мистер Лоусон поднимает руку, призывая их к вниманию. «К завтрашнему уроку всем прочитать повесть Гоголя», — кричит он им вслед. На следующий день мистер Лоусон выводит большими буквами на доске «Николай Васильевич Гоголь», берет имя в рамку, затем пишет даты рождения и смерти писателя. Гоголь Гангули открывает тетрадь, неохотно переписывает туда информацию. Он убеждает себя, что все не так уж плохо. В конце концов, пусть у них в классе нет Эрнеста, зато имеется Уильям. Мел мистера Лоусона, не переставая, скребет по доске. Но Гоголь опускает руки на парту. Его тетрадь остается чистой, между тем, как одноклассники старательно переписывают сведения, которые в самом скором времени с них спросят. Гоголь родился в 1809 году в Полтавской губернии, в семье потомственных украинских казаков. Его отец, помещик среднего достатка, сам писал пьесы, однако умер, когда Николаю было лишь 16 лет. Николай учился в Нежинском лицее, затем в 1828 году перебрался в Петербург, где в 1829 году поступил на службу в Департамент государственного хозяйства Министерства внутренних дел. С апреля 1930 по март 1831 служил в департаменте уделов, а после этого ушел со службы на учительскую работу. Преподавал историю в Институте благородных девиц, а позже в Санкт-Петербургском университете. В возрасте 22 лет близко сошелся с Александром Пушкиным. В 1830 году опубликовал свой первый рассказ. В 1836 году его сатирическая пьеса «Ревизор» была поставлена на сцене крупнейшего петербургского театра. Разочарованный неоднозначным приемом пьесы, в том же году Гоголь покинул Россию и последующие 12 лет провел за границей, путешествуя из страны в страну. Он побывал в Париже, Риме, Германии, Швейцарии. В это время он сочинил первый том «Мертвых душ», романа, который считается его лучшим произведением. Мистер Лоусон уселся на край стола, покачивает одной ногой, переворачивает страницы блокнота, мелко исписанного его неразборчивым почерком. Кроме блокнота, он вооружен биографией Гоголя, толстенной книгой под заглавием «Неприкаянная душа», переложенной множеством маленьких белых закладок. «Да, друзья мои, Николай Гоголь — человек необыкновенный, — говорит мистер Лоусон. Сегодня он считается одним из самых великих русских писателей. Но при жизни его не понимал никто, меньше всего он сам. Можно сказать, что он — воплощение эксцентричного гения. Если говорить кратко, жизнь Гоголя представляла собой медленное скатывание в пучину безумия».